Зависть. Первое мое воспоминание, связанное с семейством Ливановых, меньше всего касается Васи, которому меня повели играть вскоре по возвращении из эвакуации, тем более старших Ливановых. Мне было безразлично, кто этот мальчик, каков он, кто его родители. Но вот автомобильчики, которые привез ему папа из Риги, недавно освобожденный от немцев, никогда не забуду. То ли они были немецкие, трофейные, то ли привезенные откуда-то из Америки, но в любом случае совершенно обалденные. Не мог от них оторваться, ничего подобного в жизни не видел. Они были заводные, сами катались, у каждой был руль, в одной даже играла музыка. Я очень завидовал Васе. Меня такими игрушками не баловали. Какие у меня были игрушки? Деревянная сабля, деревянное ружье. Их вырезал из доски дворник дядя Петя в Алма-Ате. Я расхаживал с ними по двору. Была лопата, но Васины машинки были чем-то невозможно недостижимым. Не так давно я встретил Васю во дворе Мосфильма. Он задумчиво разглядывал мою новую американскую машину. «Привет, Василий», — сказал я. «Ты когда-то завидовал моим машинкам», — сказал Вася, — «а теперь я завидую твоим». Потом, когда меня привели в гости к Шуне Фадееву, я был потрясен настоящими ножами и настоящими револьверами, подаренными ему отцом. Опять во мне заговорила непреодолимая зависть. Такими игрушками меня тоже не баловали. Да и вообще по этой части ни папа, ни мама особой заботы обо мне не выказывали. Правда, потом папа привез настоящий кортик, и я с ним играл. Сочинил что-то вроде пьесы, мы ставили какой-то спектакль, бегали в самодельных плащах. Из-за угла вышла моя племянница и напоролась животом на кортик. Кортик у меня тут же отняли, как следует, понаддавали, чтобы вел себя по-человечески, и спектакль, и кортик на этом кончились. Много кому я завидовал в жизни и по самым разным поводам. Какому-то неведомому парню на пляже, у которого удивительно красиво выпирал из-под плавок член. Парижскому клошару с преудобством, устроившемуся прямо на мостовой. Счастливый человек, думал я, у него нет советского паспорта. Но, наверное, никому я так не завидовал, как своему консерваторскому другу Володе Ашкенази. Предметом моей жесточайшей зависти он был прежде всего потому, что и играл намного лучше меня. Когда я видел, как он разыгрывается перед концертом в училище, как у него бегают пальцы, как под ними рождается Шопен, было ощущение, что во мне все съеживается, скуксивается, душа становится похожей на старое яблоко, пролежавшее полгода в холодильнике. Каким ничтожным казалось мне то, что я могу извлечь из инструмента. С точки зрения артистической, думаю, Ашкенази более всего повинен в том, что я бросил консерваторию. Я просто не выдержал. Естественно, не только он давал мне много очков вперед, были и другие, но никто не был предметом такого моего обожания, как Володя. У Володи была беда, от его обуви шел запах, ну, может, не столь сокрушительный, как от сыра в рассказе Джерома, но я почему-то обратил внимание. Я чувствовал, что именно на меня возложена миссия избавить от него музыкального гения. Собирал отовсюду наиполезнейшие на этот счет рекомендации и немедля передавал их Володе. Они ли возымели действие или что-то иное, но заслугу в победе над этой напастью приписываю исключительно себе. Другой бедой, от которой, как я решил, ему пора избавляться, было его неведение во всем, что касалось плодов древа познания. По натуре своей он был интроверт, боялся женщин. Мы выпили водки. Я сказал, что прекрасный пол не зря называется прекрасным, и пора ему уже в том убедиться. Володя, побледнев, согласился. Без труда была найдена девица, соответствующая ситуации. Я объяснил ей, что это Володя Ашкенази, великий музыкант, О нем надо позаботиться. Они закрылись в другой комнате. Мы с приятелями продолжали пить, слушать музыку, говорить о высоких материях. Родителей, естественно, не было. Лето, уехали отдыхать. Через полчаса дверь открылась, выглянула девица. «Ну, где клиент?» «Как где? Он с тобой». «Какой со мной? Я его жду уже 20 минут». Оказалось, он вышел пописать и тихонько слинял с квартиры. Надеюсь, Володя простит мне эти воспоминания. Это было так по-детски и так наивно. В эти же годы Москву потряс Ван Клиберн. Нам надо было его принять. Звезда Володи тоже уже всходила. Мы устроили прием в Праге наверху на террасе, решили американца огорошить. Купили огромную банку черной икры. В те времена это было достаточно недорого. Поставили бутылку водки, больше на столе ничего не было. Пили водку и ели икру из банки ложками. У них там позволить себе такое могут только миллионеры. Уверен, Клиберн этого вечера не забыл. Вскоре Володя начал получать один приз за другим. Он уже был концертирующий артист, а я студент консы. Стать выездным в те годы было намного труднее, чем спустя 5 или 10 лет. Но он был не просто выездным. Он буквально без перерыва колесил по всему миру. Мы в это время были очень близки. Он отовсюду писал мне. У меня сохранились его письма примерно такого типа. «Пишу тебе из Солт-Лейк-Сити. Что за скучный город? Правда, очень вкусное мороженое». Или «Лондон. Дождь, дождь, дождь. Но, Андрон, если б ты видел эти парки». Я, естественно, мог только представлять себе, какая прелесть гулять по этим паркам. Володя был для меня связным, агентом, привозившим из-за рубежа запретный глоток другого воздуха. Затем случилось самое страшное. Он женился на исландке. В те времена это вообще не дозволялось. В мозгах советских обывателей такое тянуло почти на измену родине. Но ему не могли не разрешить. Несчастного папу Ашкенази вызывали куда следует, увещевали, воздействовали. Но Володя переступил тот порог страха, который до него переступать никому не удавалось, отрезал концы. Он уже был лауреатом международного конкурса Чайковского. Жена — иностранка. Он стал неприкасаемый. Прекратили выпускать его записи. Он плюнул на эту власть. Пусть не выпускают, не разрешают. Пусть делают, что хотят. Уехал. Поселился в Лондоне. Его имя перестало в СССР упоминаться. Его это уже не задевало, он уже жил по иным законам. Для меня это было самым сильным ударом. Он смог жить по другим законам, а я не могу, боюсь. Вот так же я чувствовал себя, когда гулял по Цветному бульвару с Эрнстом Неизвестным. Вечером того самого дня Хрущев разнес его на выставке в Манеже. Все уже об этом знали, по Москве разнеслось мигом. Отец срочно вернулся откуда-то, ясно было, что это не случайность. Начинается новая кампания зажима интеллигенции. Я позвонил Неизвестному, мы вышли погулять, шли бульварами. Эрнст подробно рассказывал о встрече с Хрущевым. «Знаешь, Андрей, — сказал он, — я себя так хорошо чувствую. В этом во всем есть что-то очищающее». Очевидно, он имел в виду страх. «Боже мой, какой же он герой, не боится! Я уже тоже что-то преодолел в себе, не боялся идти с одиозным человеком, пославшим подальше самого. Но все равно вот так преодолеть в себе страх? Нет, к этому я еще не был готов. Потом мы много общались, он хотел, чтобы я снял кино про его скульптуры, я уже придумал, как это снять. Последний раз мы встретились в бане, он уже обрезал концы, уезжал по израильской визе, был готов к тому, что его не выпустят. Я уезжаю через 10 дней. Мы сидели, парились. Но это уже 70-е годы. А познакомились мы в 59-м. Тогда же я сблизился и начал работать с Тарковским. В те годы Эрнст зарабатывал на жизнь тем, что месил глину в Учетичу и топил котельную Кербелю, двум титанам монументального официоза. Сам он был нищ, бездомен, случалось, ночевал на вокзале. Тогда у всех жильем обстояло трудно. Славка Овчинников жил в общежитии, это все же было получше, чем вокзальная скамья. У Ильи Глазунова была комнатка величиной с туалет, в нее еле-еле втискивались раскладушка, на которой он спал с женой, и мольберт. Часто в гостях у него я видел Ларису Кадочникову. Неизвестный всегда напоминал мне буйвола. Маленький рост, короткий загривок, шеи вообще нет, сгорбленная спина, ломанный нос, тяжелая нижняя челюсть с припухлой губой, удивительно живые цыганские глаза. От прежней биографии на теле у него осталась память, татуировки, кое-как сведенные, но не до конца, все равно они были видны. Он потряс меня своим умом, энергией, неведомым мне жизненным опытом. Это от него я услышал слово «беспредел». Истории про беспредельщиков, бравших с собой в побег из лагеря напарника живое мясо, которое можно пустить в ход, когда кончится вся еда. Не шутка пройти зимой по тайге 1500 верст. Едой на такой путь не запасешься, на себе не унесешь. Мясо, которое само идет за тобой, сподручнее. Хотя и наступает момент, когда человек понимает, ради чего его взяли. Все, что можно было съесть, съедено, пришла его очередь. Скульптуры Эрнста, квадратные, тяжелые, отлитые из металла, как бы маленькие эскизы гигантских будущих монументов, производили на меня огромное впечатление. Все, что шло вразрез с соцреализмом, мне тогда очень нравилось. Я уже учился во ВГИКе. Сразу же подумалось, вот о ком надо снять документальный фильм. Мы с Тарковским обдумывали будущий сценарий. Мне мстился лунный свет, падающий в окно мастерской, безмолвные скульптуры, музыка Скрябина. Хотелось соединить Скрябина с неизвестным, хотя это наверняка было ошибкой. Они мало созвучны друг другу. Просто Скрябин мне очень нравился. Нас ничто не объединяло, ни с неизвестным, ни с Глазуновым. С Тарковским другое дело, там основой была общая профессия, но все равно было чувство общности. В нас жила та же энергия, нас подняла та же общественная и художественная волна. Не скажу, что их искусство мне ближе всего на свете. Могу назвать другие имена и в живописи, и в скульптуре, которые гораздо ближе мне художнически. Но проходит время, и набежавшие с тех пор 40 лет ясно дают понять, что как бы ни изменились с тех пор эти художники, они оставили за собой такой объем сделанного, что это, конечно же, веха в искусстве. С их работами можно спорить, отвергать. Не принимать, не замечать нельзя. Сближала нас общая энергия, взаимное ощущение человеческого калибра. Его нельзя было не почувствовать и в Эрнсте, и в Илье, в какие бы игры он ни играл с сильными мира сего. Недавно я был на выставке личной коллекции Глазунова. Столько редчайших икон, императорских портретов мог собрать только человек оглашенный, обожженный, владеющий им страстью. А с Володей Ашкенази после его отъезда мы иногда встречались. Однажды даже в телевизионной передаче на французском телевидении, которую вел Фредерик Миттеран, племянник президента. Талант — вообще счастье. Талант музыканта — счастье особое. Свободно льется речь, понятная всем. На этом языке говорит весь мир, переводчик не требуется. А когда талант к тому же признан, счастье двойное. Признание дает творческую свободу. Отдельный разговор о моем отношении к его игре. Он, конечно, гениально одаренный музыкант, его пианизм — нечто невероятное. На протяжении жизни он очень менялся. Мое обожание со временем прошло и через скепсис. Был период, когда он играл чересчур чисто. Складывалось впечатление, что это игра без единой ошибки, в том числе и ошибки божественной. Из-за этого от его исполнительства слегка веяло хрестоматией. Где-то в 60-х, став несколько больше разбираться в интерпретациях, я пошел на концерт Володи и на выходе столкнулся с Рихтером, давно знавшим меня еще по дедовым буграм. «Как вам, Святослав Теофилович?» — спросил я. Он улыбнулся, немного неловко поднял плечи и, как бы извиняясь, сказал: «Слишком безупречно». Я даже не до конца понял, что он имел в виду. Наверное, то, что в Володиной игре мало было оригинальности, неожиданности, все идеально предсказуемо. Нельзя, скажем, спутать игру Софроницкого или Гульда ни с чьей иной, так могли сыграть только они. Логично, но непредсказуемо. Великое искусство всегда логично и непредсказуемо. Искусство менее великое, логично и предсказуемо. У Ашкенази предсказуемости было больше, чем надо для великого искусства. Но потом это выросло в совершенно иное качество. В огромную непредсказуемость, в мощный классицизм. Какое-то время я почти не покупал записи Ашкенази, а потом купил, и это было для меня замечательное открытие. То, что он сделал с третьим концертом Рахманинова по архитектонике, тому, что в музыке главное, по соотношению содержания и формы, по интерпретации, было потрясающе. Последние 15 лет в моем отношении к нему скепсиса не было. Было обожание и еще уважение, которому я научился, увы, очень поздно.